Эпилог. Новый граф Верден, пораженный моим восстанием из мертвых, вернул мне все — и деньги, и драгоценности, и даже недвижимость, которую, оказывается, Дэвид не продал, а передал в управление. Ему это дорогого стоило, но новый наследник не собирался портить репутацию рода. Он происходил из боковой ветви Верденов и рассматривал титул как тяжелую и неприятную работу, которую больше некому выполнить. К собственному удивлению, я подружилась с его женой, и мы порой мило болтали, встречаясь в гостиных. Конечно, мое возвращение наделало шума, поэтому брак с Себастьяном мы заключили тихо, прикрываясь неистекшим еще сроком траура. Я бы потянула со свадьбы до осени, но внезапно приключившаяся дурнота не оставила мне шансов на промедление. Скромная церемония в храме святого Себастьяна окончательно примирила моего супруга со всем, что с нами произошло. Предоставив в королевскую канцелярию выписку из церковной книги, мы благополучно уехали в свадебное путешествие в то самое поместье. Небольшой особняк среди лесов и рек стал нашим убежищем до сезона. Потом пришлось все же вернуться в столицу, в особняк рода Бристоль. Этот маленький дом был куда меньше особняка Верденов, но полюбила я его куда больше. Принцесса Амалия родила прелестную дочь в конце лета и пригласила меня в крестные матери малышки. А через полгода у нас родился старший сын, и ее высочество оказало нам честь, став крестной. Герцог Дерринджер умер в опале. Его сын, проявив чудеса храбрости при защите границ, вернул себе титул отца, но ко двору не вернулся. Женился и занялся развитием сельского хозяйства в своих землях. Себастьян не оставил своих трудов по переводу греческих и латинских сочинений, а я все так же помогаю ему с иллюстрациями. Мы бываем при дворе, по крайней мере, получаем 5 обязательных приглашений в сезон и навещаем столицу во время новогодних праздников. Лето проводим в своем поместье, а весной и осень — в Лиме. Меня там по-прежнему считают лучшей свахой и спешат навестить наш дом, едва мы открываем ставни. Капитан Брэмс и жени счастливы. У них растут 2 прелестные дочери и сын. Братья миссис Брэмс закончили навигационную школу. Старший пошел по стопам зятя и поступил во флот. Младший же стал художником-маринистом, и его работы украшают столичные выставки. Мистер Лайон вернулся в семью дочери через год и теперь ведет трезвую жизнь и нянчит внуков. Дом на Зеленой улице мы не продали. Там по-прежнему живут мистер и миссис Брикс. Они очень постарели, поэтому за ними присматривает молодая пара, готовая заменить дворецкого и экономку в любой момент. Я навещаю старичков, когда бываю в столице, и всегда беру с собой детей. Мистер Брикс уверяет, что наша дочь очень похожа на мою бабушку, такая же шустрая озорница. Я говорю, что лорд Себастьян безбожно балует свою принцессу, поэтому юная леди Инфиолата Бристоль больше интересуется шпагами и пистолетами, чем вышивкой и танцами. Мой рыцарь по-прежнему хранит свою леди и каждый год отмечает дату нашей встречи букетом цветов и новым сонетом. Конец книги. Читала Людмила Быкова.